Так у него самая настоящая чахотка была. Мамаша заставляла его насильно пить по рецепту врача козье молоко и растопленное сало. Вылечился. Здоров, как конь, только во сне скрипит еще иногда зубами. Девушка засмеялась и, немного помолчав, спросила: «Вы сюда зачем приехали?» «На работу». «Куда именно?» «На завод имени лейтенанта Шмидта поступили». «А что вы там делаете, если не секрет?» «В цехах работаем. Я, например, в литейном, а товарищи мои в других, Маремуха в столярном, а Бобырь». «Техниками, да?» — перебила меня девушка. «Зачем техниками? Рабочими». «Рабочими? Простыми рабочими». «Ну да, рабочими. А что здесь удивительного?» «Да нет, я просто так спросила. А потом, должно быть, в институт пойдете. Вам, наверное, стажа рабочего для поступления не хватает». Сейчас для меня было уже совершенно ясно, что девушка считала нас какими-нибудь спекулянтскими сынками. «Наверное, — думала она, — приехали в чужой город рабочий стаж нагонять». Следовало обидеться уже на одно такое предположение, но я, не подавая виду, сказал солидно: «Поработаем, увидим. Рано еще загадывать, что будет завтра. В литейном, небось, вам труднее всех приходится». «Почему?» «Обычная работа. Самый вредный цех на заводе. Там всегда такой дым едкий, серой пахнет, а потолки низкие, низкие. Крышу скоро подымут, уже столбы наружу выведены». «Ах, тогда это будет. Мне вас очень жаль. Откуда вы все знаете про литейную?» «Меня папа водил туда однажды, показывал, как чугун льют. Я волосы шампунем едва отмыл от этой пыли». «Как вас пустили, странно. На завод посторонних не пускают». «Пустили», — сказала девушка беспечно. «К тому же я не посторонняя. Мой папа на заводе главным инженером служит. Вы должны были его видеть». «Еще не видел», — сознался я. «Мы же только первый день отработали». «Да, я забыла. А вас как зовут?» «Василь». «Ну тогда давайте познакомимся. Меня зовут Анжелика, а сокращенно для знакомых — Лика». «Хорошо», — буркнул я. «Какой вы все-таки странный!» — девушка засмеялась. «Настоящий Бука. Что хорошо? Познакомясь, люди должны друг другу руку подать». «Ну?» «Почему я Бука? Раз мы с вами говорим, то мы уже знакомы, по-моему. Но если вы хотите, то чего ж?» И я неловко протянул Лике мокрую еще руку. Она пожала ее своими тонкими пальцами, и как раз в эту минуту у меня за спиной послышался негодующий голос Бобыря. «Ну тебя, Василь, мы гукали тебя, гукали, Маремуха аж на крышу вылез, а ты...» Словно ошпаренный, я выдернул руку из ладошки Анжелики. Запыхавшись от бега, перед нами стояли Бобырь и Петрус. Саша в изумлении переводил взгляд то на меня, то на Лику. А соседка, нисколько не смутясь, разглядывала моих приятелей. «Пошли обедать», — бросил Маремуха. «Это и есть ваши друзья, да, Василь?» — спросил Анжелика. «Почему же вы нас не знакомите?» «Познакомьтесь, хлопцы», — смутившись уже в конец, промямлил я. «Это...» Как бы желая выручить меня, соседка поднялась со скамейки и, шагнув навстречу друзьям, сказала: «Анжелика». Хлопцы тоже опешили. Петро сходу пожал девушке правую руку, Бобырь левую, и оба они назвались. «Так вот, оказывается, кто из вас Бобырь», — сказала с любопытством Анжелика, в упор рассматривая присмиревшего Сашку. «Это значит, вы по ночам зубами скрипите?» Сильнее и обиднее Сашку уколоть было нельзя. Он посмотрел на меня с негодованием. Многое сказал его взгляд, полный презрения и обиды. Получилось так, что я насплетничал соседке о Бобыре, желая его срамить, а себя возвысить. А у меня и в мыслях не было унижать товарища, просто вырвалось как-то случайно. Разговор вчетвером явно не клеился, и мы оставили Анжелику на пляже, а сами ушли домой. «Посмотри на этого индуалиста!» Споркнувшись опять на этом трудном слове, сказал Сашка. «Мы с тобой все горло оборвали, а он, оказывается, красавицы лапки жмет под шум приазовской волны. А еще вчера возмущался, зачем я вызвался ее халат караулить. Ухажер тоже. Сказать им разве как случилось все? Не поверят. С Сколько ни клянись и ни старайся, не поверят».